За спиной его затихли шум и суета. Повернулся, лишь мать и Нелидова тихо плакали у тела. Осторожно обойдя Александру Федоровну, он поцеловал отца в лоб и вышел. Начиналось его царствование. Книга вторая. Освободитель. Часть первая. Оттепель. Глава первая. Чти отца твоего и матерь твою. Вот и пришел тот поворотный миг, который вознес его на высшую для сына человеческого ступень могущества, силы и славы. В один из весенних вечеров он пролистал книгу Плутарховых жизнеописаний, столь памятную по урокам покойного Жуковского, а ныне переданную старшему Никсе, и прочитал. Итак, 20 лет от роду Александр получил царство, которому из-за сильной зависти и страшной ненависти соседей грозили со всех сторон опасности. Все, как и у него. Александр Великий превозмог обстоятельства. Сможет и он, и почетное звание великого, быть может, увенчает его царствование. Не было на Руси за последний век царя более законно взошедшего на престол, более подготовленного к делу государственного управления, более ожидаемого в его благодетельных свершениях. Сознание этого грело сердце, но тревожило иное. Вдруг и разом, как тут только у нас случается, возникло и овладело умами общее восторженное ожидание перемен. Перемен скорых и радикальных, равно выгодных всем. «Яви нам чудо!» — читал он в глазах народа на улицах Петербурга и Москвы, Новгорода и Воронежа. И поначалу был момент, он решил, что чудо возможно, вот только бы развязаться с войной, к которой, как каторжник к чугунному ядру, прикована Россия. Пока же он принимал указы. Первые перемены оказались не слишком значительны, но весьма приятны для первых сословий империи. Чиновникам было разрешено носить усы и бороды, дозволялось курение на улице. Был расширен ввоз книг из-за границы, а выезд туда существенно облегчен. По совету князя Горчакова император распорядился снизить плату за заграничный паспорт с 500 до 5 рублей. Заговорили о гласности. Широкую известность приобрел приказ великого князя Константина по морскому ведомству, суть которого сводилась к одному слову — не лгать. Заметим, что к составлению этого приказа великого князя побудила записка под названием «Дума русского», широко ходившая по рукам. Ее автор, курлянский губернатор Петр Валуев, на первый план среди причин бедственного положения Отечества выдвинул всеобщую официальную ложь. Крылатые фразы из записки «Сверху блеск, внизу гниль» вмиг облетел Россию. Константин передал валуевскую записку Александру, и тот прочитал, с горестью признав, что в ней, как и в записке Бориса Чичерина о причинах Восточной войны, много есть правды. Печать еще робела под свирепым оком цензуры, потому по рукам и ходили рукописи разных авторов с подписями и без, содержания которых сводилось к проблеме бедственного положения страны, выход из которого предлагался либо в скорейшем освобождении помещичьих крестьян, либо в полном сохранении и укреплении существующего порядка. Вообще появилась масса обличительной литературы, как будто бы вся маломальски грамотная Россия взяла за перо. Из записок либерального толка особую известность приобрели написанные Константином Кавелиным Юрием Самариным, Александром Кошелевым, князем Владимиром Черкасским, Борисом Чичириным. Идеи авторов были смелы, но не радикальны. К примеру, взывая к новому государю в надежде дарования свободы умственной и гражданской, Чичирин предостерегал общественность от несбыточных желаний и целей.